Глава 26. Московские родственники. Следующий день начался с того, что меня вызвали к Гюберту. Он принял меня в своем кабинете и объявил, что завтра начнутся пробные прыжки с парашютом. Я выразил полную готовность. Затем Гюберт вынул из кармана ключи в кожаном чехольчике и подошел к сейфу. Дверца сейфа открылась с шипящим свистом. Гюберт подал мне листок бумаги, на котором его рукой по-русски были написаны 6 фамилий и адреса, передаваемых мне на связь агентов, а также пароли. С этими людьми мне предстояло работать на нашей стороне. «Запишите, если не сможете вызубрить и запомнить», — сказал Гюберт. «Они будут знать лишь вас одного, друг с другом не знакомы». Я придвинулся к столу и вооружился карандашом. «Я сейчас вернусь», — сказал Гюберт и вышел. Мне слышно было, как он пересек гостиную, как хлопнула дверь другой комнаты. Я остался в кабинете один. На столе лежали какие-то заметки, расшифрованные телеграммы на специальных бланках, гербовая круглая печать и рядом с ней открытый металлический футляр для ее хранения. С моего места была отлично видна внутренность сейфа. Стопка папок, какие-то книжки в цветных коленкоровых переплетах, пистолет парабеллум без кобуры. Стоило мне протянуть руку, и любой документ или печать оказались бы у меня. Я мог сделать несколько оттисков гербовой печати. Я мог ознакомиться с содержанием расшифрованных телеграмм. Я мог, наконец, поинтересоваться содержимым сейфа. Но я даже не шелохнулся. Я вспомнил сверток, доставленный доктору. Значит, проверка не прекращалась. Конечно, все предметы разложены на столе с таким расчетом, чтобы можно было легко и сразу определить, к чему я прикасался. А возможно, что Гюберт наблюдает за мной откуда-нибудь. Я сидел, не двигаясь, минут 8-10, стараясь запечатлеть в своей памяти все, что надо было о 6 предателях-агентах. Потом я сделал себе условные пометки на листке бумаги. Вернулся Гюберт. «Ну как?» — поинтересовался он. «Кое-что записал, а потом сожгу», — сказал и вернул ему список. Гюберт положил листок в сейф, закрыл дверцу, окинул коротким взглядом стол и сел. В это время в соседней комнате послышались шаги и раздался осторожный стук в дверь. «Да?» — бросил Гюберт. Вошел Пахитун. Он на цыпочках пересек комнату по диагонали, приблизился к столу и осторожно положил перед Гюбертом бланк телеграммы. Я уже давно заметил, что, являясь перед грозные очи Гауптмана, Пахитун становится как бы меньше ростом. Так было и сейчас. Гюберт пробежал телеграмму глазами и, взглянув на Пахитуна, строго спросил. «Ну, кто оказался прав?» «Вы, господин Гауптман», — подобострастно ответил Пахитун и спросил. «Можно идти?» «Нет, вы мне нужны, садитесь». Пахитун сел на самый дальний стул в углу комнаты у окна и смиренно сложил руки на коленях. Он всегда старался держаться подальше от Гауптмана. Гюберт посмотрел на него, потянул носом воздух и сказал. «Сколько раз предупреждать вас? Когда являетесь ко мне, не начиняйте себя чесноком!» Пахитун встал. «Что вы молчите?» — спросил Гюберт. «Виноват», — произнес Пахитун и хотел было сказать еще что-то в свое оправдание. Но Гюберт вдруг набросился на него и распушил, на чем свет стоит. Бледный, с трясущимися ногами, Пахитун сел. Гюберт взял лист бумаги, карандаш, написал несколько строк и подал мне. «Зашифруйте», — предложил он. «Посмотрим, как получится». Я без труда в течение нескольких минут зашифровал предложенный текст и вернул его Гюберту. «Расшифруйте», — сказал он Пахитуну. Тот вгляделся в текст, поморщил лоб и, даже не прибегая к карандашу, слово в слово доложил Гюберту то, что было мною зашифровано. «Можете идти», — бросил Гюберт Пахитуну. «Телеграммы 6-го докладывайте вне всякой очереди». «Слушаюсь», — пробормотал Пахитун и исчез. Он не любил задерживаться в кабинете Гюберта. Когда дверь закрылась, Гюберт взял телеграмму, принесенную Пахитуном, и сказал. «Ваш радист заработал». Я нахмурился и сказал, что не понимаю, о ком идет речь. Гюберт пояснил, что речь идет о том самом радисте, о котором говорил полковник Габиш, и через которого я буду поддерживать связь. Он не назвал фамилии радиста, но я понял, что речь идет о Куркове. Гюберт предупредил, что завтра повезет меня на аэродром. Новость очень встревожила меня. Видимо, несмотря на мою радиограмму, Курков не обнаружен, не схвачен и продолжает работать на фашистскую разведку. Это мне не нравилось. Я начинал побаиваться этого Куркова. Он всегда мог по требованию Гюберта навести справки обо мне, Саврасове, Брызгалове, и тогда дело будет плохо. Перед самым обедом ко мне ввалился Пахитун. «Башка трещит», — заявил он. Пахитун был уже в некотором подпитии и явно намекал на новую порцию. Я ума не мог приложить, где и как он доставал спиртное. Мне казалось, что единственным и постоянным поставщиком его являюсь я, но уже часто выпадали дни, когда я не имел водки, а Пахитун все-таки напивался. Открыл мне глаза Фома Филимонович. Оказывается, кроме меня у Пахитуна были еще ученики, жившие в городе. Им так же, как и мне, выдавали водку, и Пахитун, очевидно, не брезговал и их угощением. «Хорошо было бы перед обедом», — мечтательно сказал Пахитун. Я достал из тумбочки бутылку и едва сдержал улыбку. Третья часть ее была уже отпита. Пахитун отвернулся и сказал: «Пошли ко мне». Когда он принял новую порцию и закусил выпитая долькой чеснока, я решил его уколоть. «Здорово вам попало сегодня за этот чеснок». «А ну его», — махнул рукой Пахитун. «Не знаю, какая муха укусила его сегодня. Видно, не с той ноги встал». «Но вы все-таки признали себя виновным». «А что бы вы хотели? Вы когда-нибудь пробовали ему противоречить?» «Нужды не было». «Ваше счастье, вы бы живо убедились, что такому человеку возражать нельзя. Ему всегда надо отвечать: виноват». «Бросьте вы этот чеснок», — посоветовал я. «Дался он вам». «Не могу, не могу», — ответил Пахитун и выпил вторую порцию. «Отказаться от водки и чеснока никогда. Я привык к ним с детства». «Да-да, вы не улыбайтесь. Это единственное мое утешение. А вообще я обделен судьбой и природой. Я жалкий и несчастный человек. Моя голова могла бы принадлежать более счастливому человеку. А тут еще Сталинград. Господи, вы слышали, что там творится? Настоящая крошка, месиво какое-то, мясорубка». «Я слушаю, и у меня мозги трястись начинают. Где же правда, я вас спрашиваю? Я уже ни в кого и ни во что не верю. Пусть они идут к черту. Все эти Гудерианы, Паулюсы, Кейтели, Листы и прочие. Тоже мне вояки. Еще Москву обещали». Меня не трогали эти душевные излияния, я знал, что они наиграны. «Вы, я вижу, паникер, не годится, ничего страшного еще не случилось. И насчет Москвы вы не правы, в Москве мы еще побываем». «Хо-хо-хо», — рассмеялся Пахитун, — «скорее на Марс попадем или на Луну». Я нахмурился и сердито заметил: «Ничего смешного». «Я побился бы с вами об заклад, да жаль, что ваша миссия окончилась», — сказал Пахитун. «Да, сейчас моему отъезду ничто не препятствует. Курков-то заработал». «А?» — и Пахитун икнул. «А как вы узнали?» — сказал Гауптман. «Верно», — подтвердил Пахитун. «Совершенно верно. Заработал сукин сын. А сколько переживаний он мне доставил, когда умолк. Пройдоха парень. Я, каюсь, уже и надеяться перестал. У него, оказывается, перегорела лампа в передатчике, а запасные пропали. Но он выкрутился, нашел взамен какую-то». «Пройдоха, пройдоха! С таким радистом вы не пропадете, а шифр знает не хуже меня». Пахитун был уже во власти винных паров, глаза его осоловели, язык заплетался. Но жажде его не было предела. Он решил покончить с водкой и решительно выпил оставшуюся. Потом встал, положил руку мне на плечо и доверительно сказал: «А родственнички ваши живы и здоровы, не волнуйтесь». Я смотрел на него и молчал, чувствуя, что у меня холодеет внутри. «Поняли?» — спросил Пахитун. Я машинально кивнул головой. Как понимать его слова? О каких родственниках идет речь? «Теперь обедать», — заявил Пахитун. «Я готов сожрать целого быка». Он обнял меня и потащил в коридор. Я высвободился из его объятий. Я не страдал особой брезгливостью. Мне приходилось спать с незнакомыми людьми в одной постели и есть из одной тарелки. Но вот ласку Пахитуна я не мог вынести. И не потому только, что он был чудовищно неопрятен, но главным образом потому, что у него была грязная душа. В коридоре нам попался Фома Филимонович. Он нес дрова в мою комнату, мы отошли в сторонку и уступили ему дорогу. Когда Фома Филимонович скрылся за дверью моей комнаты, Пахитун сказал: «Старая клячча». «Он, видимо, наступил вам на хвост», — заметил я, «чтобы его черт проглотил и не выплюнул. Колючий тип. Мне не хотелось показаться во дворе в компании с пьяным Пахитуном, и я отпустил его одного, сославшись на то, что надо зайти в свою комнату. Он пошел по коридору неуверенной походкой, странно ныряя и выписывая ногами кренделя. «Эк его мотает», — проговорил Кольчугин в приоткрытую дверь. «Загубила его эта брыкаловка окончательно. Через нее предателем стал». Покачав головой, старик замолчал и пошел к выходу. Я остался один в своей комнате. Сообщение Похитуна дало повод для новой тревоги, для новых мучительных раздумий. «А родственнички ваши живы и здоровы, не волнуйтесь», — так сказал Похитун. И мне показалось, что в его тоне проскользнула какая-то злорадная нотка. Гюберту, Габишу, Похитуну и, кажется, даже доктору я сказал и написал, что мои жена и дочь живут в Москве, и уж, конечно, под фамилией Хомяковы. Это моя ошибка. Серьезная ошибка, вытекающая из недооценки врага. Курков не мог сообщить о том, что живы и здоровы заведомо несуществующие люди. Что можно обо всем этом думать? Или это новая очередная провокация со стороны Гюберта? Невозможность разгадать смысл сообщения Похитуна буквально бесила меня. Неужели я разоблачен? Значит, дни мои сочтены. Если меня пока еще не трогают, то, вероятно, потому, что продолжают проверять через того же Куркова. Но тогда зачем Гюберт сообщил мне фамилии 6 своих агентов, укрывающихся на нашей стороне? Или это тоже трюк? Да, трюк, рассчитанный на то, чтобы не спугнуть меня и не вызвать во мне подозрений. Ведь Гюберт мог дать мне заведомо вымышленные фамилии и адреса. Но почему не сам Гюберт сказал мне о родственниках, а Похитун? За каким дьяволом Гюберт поручил это Похитуну? Возможно, что Похитун проявил собственную инициативу, что бывало с ним не раз. Да-да, может быть и так. Но если и так, все равно ничего от этого не меняется. Я с трудом заставил себя проглотить обед, заснул очень поздно. Тупая боль в затылке мешала сну.